Глава 5. К полудню доложили о появлении агента. Молодой человек со светлыми, стриженными под горшок волосами сидел в участке и, громко прихлебывая, пил чай, перекидываясь с другими посетителями прибаутками на ярком южно-русском диалекте. Азаревич даже невольно глянул через окошко на двор, не стоит ли там воз с сеном, с репой или с яблоками. Подобных сельских обывателей всегда можно было встретить на ярмарке, на площадях, в дешевых лавках. В полиции таких молодцов тоже всегда было достаточно. Кого-то приглашали в участок как очевидца, кого-то приводили за бузатерство, а многие являлись и как жалобщики, так как обокрасть подобного бесхитростного простака для многих щипачей-карманников казалось просто делом чести. Впрочем, только до того, как попадешься. Разговор будет короткий, долго говорить в деревнях не умеют. Молодой человек увидел исправника в компании Мышецкого, Азаревича и Пятакова, поднялся и лениво поплелся за ними в кабинет. Когда дверь закрылась, он остановился перед столом и вытянулся по стойке смирно. «Садитесь, Медоедов, и докладывайте». Исправник указал на стул, и агент с видимым удовольствием сел. «Что у нас по застреленному поручику?» «Благодарствую. Докладываю. В ночь на 6 октября в том трактире не присутствовал», — начал агент чистым, почти столичным выговором. «Вел наблюдение за зайчиком, своим подопечным, так сказать». Исправник в ответ чуть заметно кивнул, и молодой человек продолжил. «После обнаружения тела в комнате трактира получил приказание навести необходимые справки». Агент выдержал эффектную паузу и выяснил, что наши мазурики — карманники. — поправил его исправник. — Так точно, с ваше благородие, карманники! Их было в ту ночь в этом трактире двое. Один закончил свои дела рано. Около полуночи вышел из трактира пасти... Виноват. Провожать какого-то заезжего купца. Вызнавать я у него ничего не стал, чтобы лишний раз глаза не мозолить. Стал искать второго. Это поляк по имени Ян Кунка. Он из заезжих. Осенью-зимой в наших краях работает, среди местных трется, а летом по Крыму, так сказать, гастролирует. «Вы разговаривали с ним?» «Сперва я зашел к местному скупщику краденого, мол, добычу принес. Портсигар военный взял под расписку в участке. Показал? Так на меня скупщик посмотрел. Портсигар не взял. Говорит, что с утра уже весь город про мертвого военного судачит. А тут я да пан Кунка у него с подозрительным товаром околачиваются, черти окаянные». «Нашли карманника?» «Нашел, а то как же. Присвистнул ему. Так, мол, и так, ходят тут нехорошие слухи, что пан своими мокрыми делами внимание фараонов к нашему трактиру привлекает. И с минуты на минуту могут пригласить люди добрые пана к зайчику на аудиенцию, где нарежут его ломтями, как краковскую колбасу». Кунка в панику. Он-то все понимает. Неудивительно, что зайчик в бешенстве. «Этот трактир — его вотчина. Он на карманников особо внимания не обращает, они ему дань платят, и все довольны. Но убийство — это же другое дело». «Что говорит?» — поинтересовался исправник. «Божится, что не убивал», — развел руками агент. «Так передо мной оправдывался. Мол, у кого-то из военных, что в трактире были, в карманах пощупал, а чтобы убивать — нет, не убивал. Не было греха». Надеялся, что я перед зайчиком его отмажу. Ну, заступлюсь, то есть. А я ему: «Ступай-ка ты, мил человек, пока тебя не нашли, не сцапали, в участок с повинной. Ежели чего знаешь, расскажи. Если брал чего, отдай. Уж брать на себя вину в душегубстве аль запираться — это твоя забота. Но, как говорят, господин доктор в самоубийство не верит, а мокрое дело на себя кому-то взять придется. Город у нас тихий, тут нераскрытые убийства никому не нужны, и шкура у пана в полицейских казематах будет целее, чем на воле». «А за себя-то не боитесь? Вдруг до зайчика весь дойдет, что вы виновного не к нему доставили, пусть он и не приказывал, а в полицию. Раз, и 4 месяца внедрения в шайку на смарку, а то и не приведи бог чего-нибудь похуже». «Будьте покойны, ваше благородие. Коли донесут, то скажу, что рассудил. Зачем уважаемому человеку такой мелкотой заниматься? На то мы и есть люди его, чтобы дело его беречь да добро его стеречь. Труп есть, подозреваемый теперь тоже есть, а показания и доказательства найдутся. Мол, явился поляк в участок как миленький. Что отвели его в камеру, а я проследил да заглянул к фараонам потом, шепнуть, что видел щипача в том трактире. Зайчику это по вкусу придется. Он таких рисковых любит. «Хорошая работа, Медоедов», — похвалил исправник. «Недурно», — сказал Мышецкий. «Но почему вы уверены, что этот поляк не убивал поручика?» «Да не тот это человек», — пожал плечами агент. «Он просто мелкий воришка, невзрачный такой. Ни в жизнь ничего поперек слова зайчика не сделает. Тихонечко сюда на постой осенью приезжает. У него тут и бабы есть. Зайчику дань платит бесхитростно, не споря. Правила их не нарушает. Даже скупщика, как появился здесь, ни разу не менял. Но глаз у него и слух хорошие. Знает много. Вы потрясите его, потрясите». Медоедов щелкнул каблуком, кивнул прокурору с исправником и пошел к выходу. У двери он сразу ссутулился, зашаркал ногами, а затем в коридоре послышались его брани-прибаутки, теперь снова раскрашенные южнорусским переливчатым говором. «Однако...» — Мышецкий повернулся к Валентину Федоровичу. «Крепко у вас тут все поставлено». «Согласно указаниям из всех высших инстанций», — ответил исправник. «Город потому и тихий, что все под контролем». «Ну-с, тогда давайте возьмем в оборот этого кунку. Времени мало». Допрос трактирного карманника решили поручить исправнику и Азаревичу. Явно напуганного кунку конвоира почти втолкнули в кабинет. Тот неловко попятился к закрывшейся за ним двери. Его оцепеневший взгляд впился в Азаревича. Присутствие исправника, которого щипач знал в лицо, тоже не внушало особой радости. Дело явно пахло жареным. Азаревич рассматривал карманника с не меньшей внимательностью. Тот был невысоким, поджаром, с тонкими пальцами рук и на редкость некрасивым бледным лицом, маленькими и близко посаженными глазками, приплюснутым носом, тонкими, почти бесцветными губами и светлыми волосами, торчащими неровными пучками в разные стороны. Кунка опустил глаза и произнес: «Я сам пришел, пан исправник, заявить о собственной невиновности». «Невиновные, голубчик, дома сидят, и ничего засвидетельствовать в участке не торопится», — возразил исправник. «Говорят, видели тебя ночью в трактире с убитым поручиком, а потом раз — и такая история. Так ты, коль знаешь что, выкладывай». Кунка переминался с ноги на ногу. Волнение его было столь очевидным, что исправник нетерпеливо махнул полицейскому, стоявшему на вытяжку у двери. Тот подхватил придвинутый к стене стул и поставил его рядом с задержанным. Карманник испуганно поглядел на исправника, затем на стул, потом неслышно сел. Все молчали. Наконец Ян прошептал: «Матка Боска, Матерь Божья, я тут ни при чем, панове. Мне угрожают всякими карами, я чист. Ну да, были в трактире той ночью двое в военной форме. Были, видел. Ближе к часу ночи сверху спустились. Они вина взяли белого, леща в сметане да раков. Толковали о том, о сём, кто да где служил, кто откуда родом, да разные авантюры свои военные вспоминали. Посидели, посмеялись, в карты стали играть. Играли долго. Потом разошлись, а дальше я ушел. Матка Боска, я невиновен, вельможный пан». «Подожди, пречистую деву сюда приплетать. Описать обоих сможешь?» «Ну, один ко мне спиной все время сидел. Его лица я не видел, только затылок его вихрастый помню. А другой — на вид обыкновенный, роста среднего, лет 25, усы, коротко подстрижен. Очень нервничал, как в карты кончили играть. Видать, проиграл много». Карманник почесал лоб ладонью и добавил: «Когда я уже выходил, он бокал опрокинул и разбил. Попытался осколок из тарелки вынуть, да так неудачно, что порезался». Валентин Федорович потер руки и обратился к полицейскому у двери: «Прервемся. Пошлите срочно за доктором, и пусть он покажет этому голубчику тело погибшего. А потом с опознания сюда. Мигом». Яна Кунку увели. Когда карманник снова появился в кабинете исправника, он был смертельно бледен. Кожа его казалась прозрачной, а пересохшие губы стали синюшного цвета. Он, не спрашивая разрешения, плюхнулся на стул и обмяк. Азаревич налил ему стакан воды. Карманник, с трудом сделав пару глотков, выдохнул. «Он это...» «Который?» — уточнил исправник. «Ну, который ко мне лицом сидел и руку порезал». «А второй? Как выглядел второй?» «Не видел, милостивый пан». Губы Кунки задрожали. «Иисусом Христусом, клянусь, не видел я его. Только затылок и спину. Потом он вышел, видимо, освежиться. А этот...» — Щипач указал пальцем в пол. «Остался за столом вино допивать». «А ты, значит, к нему? Подпоил, до комнаты проводил?» Исправник вдруг повысил голос. «А там попытался что-то у него украсть, а он тебя за руку поймал. Схватил, поволок было к двери в околоток тащить, а ты за его пистолет и дуло ему в висок. А потом куда сбежал? На черную лестницу? В окно? Куда? Говори! Так было? Так? Отвечай, стервец!» Кунка втянул голову в плечи и зажал уши ладонями. «Нет, нет! Я не убивал! Я не убивал!» Азаревич молча выжидал. Он не мог прямо в лоб спросить карманника об упомянутых Медоедовым вещах с тела убитого. Таким вопросом он опасался раскрыть личность полицейского агента, поставив под угрозу операцию и его жизнь. «Пан Кунка», — подал, наконец, голос Воролов, — «мы сюда вас не приглашали. Вы явились сами по своей воле и все время твердите, что вы здесь ни при чем. Но с чего такая прыть? Значит, вы все же в этом деле как-то замешаны?» «Да, ваше превосходительство, да. То есть нет. Нет, я пальцем никого не тронул, но...» Карманник перевел дух и вдруг ухмыльнулся. «Я у кавалериста этого кое-что увел». Он опустил руку куда-то в подкладку потертого сюртука и вытащил маленькие серебряные часы на цепочке. «Откуда это у вас?» — поинтересовался Азаревич. «Грешен!» — Кунка пожал плечами, протягивая часы исправнику. «Пока этот военный заливал свой проигрыш, стал я мимо столиков к выходу пробираться. И вдруг я так неудачно его стол толкнул, что стакан у него возьми и опрокинься. Об тарелку раз и вдребезги. Он стал осколки собирать да порезался. Уж я так извинялся, что пана так неделикатно побеспокоил. Так извинялся. И салфеткой пальцы ему помог замотать, и выпивку ему еще предлагал. Только он отказался». «И в этот момент часы у него и вытащили?» «Да, досточтимый пан». «Только это взяли?» «Да. У него в кармане еще какие-то бумаги были, но мне ведь документы ни к чему. Я свое дело сделал и ушел. Он еще живой был, понимаете? Живой! И трактирщик видел, как я уходил, и гости еще сидели. Больше я его не видел. В краже признаюсь, но в смерти его нет. Не виновен». «Вы уже пытались сбыть часы?» — спросил Азаревич. «Пытался, но мой человек не взял». Карманник помотал головой. «Дескать, риск большой. Весь город уже говорит о трупе в трактире. Но так и быть, возьму за десяток целковых». «Эх, холера! Жадный пес! Захотел задарма хорошую вещь! Не выйдет! Решил, вот пойду к ювелиру, пусть буквы зашлифует. Потом в тайник, а летом в Крыму продам. И не за гроши». «Бросай выслуживаться! Увести его!» — махнул рукой исправник. Он взял часы со стола, в задумчивости покачал их на цепочке, словно маятник, и протянул Азаревичу. «Ну что же, Петр Александрович, берите ваш улов. Но все-таки жаль, что этого паршивца не заинтересовали бумаги». «Ничего», — отозвался Воролов. «Бывает, что и вещи могут кое-что поведать о своих хозяевах». Азаревич повертел трофей в руках, а потом со щелчком открыл крышку часов. На ее внутренней стороне блестели изящно выгравированные строки. «В Благовещенске далеком вспоминайте обо мне».